40. Ноги деревенеют, и я, не чувствуя под собой земли, иду к автомобилю. Сердцебиение учащается, а пальцы начинают лихорадочно дрожать, когда берусь за ручку пассажирской двери. Я ничего предосудительного не сделала, но чувствую себя виноватой. Мне страшно, что Герман подумает не то, что было на самом деле, что его доверие ко мне пошатнется. Открываю двери и сажусь, пристегиваюсь. И только потом поднимаю на него глаза. Он не выглядит злым, скорее просто серьезным, но спокойным. Поворачивает ключ в замке зажигания и плавно выезжает на дорогу. «Герман», — негромко говорю первой, потому что от молчания и тишины мои барабанные перепонки сейчас взорвутся. «Угу», — поворачивает ко мне голову на секунду и поднимает бровь. «Я...» Пытаюсь что-то сказать, но чувствую жуткую растерянность и нервозность. «Ты не подумай». Внезапно он снова сворачивает к подъездной дорожке и останавливает машину. Разворачивается ко мне в полоборота и прищуривается. «Что не подумать, Жень?» «Этот парень, Матвей, он мой друг, и я рассказала ему о нас». «Не думаю, что он твой друг. Точнее, что хочет им быть». Герман говорит именно то же, что и Матвей. Для него это очевидным оказалось даже со стороны, в отличие от меня. «Но это не имеет значения, Женя. Я не собираюсь запирать тебя, лишать общения, указывать, с кем ты общаешься, а с кем нет». «И ты не ревнуешь?» — спрашиваю, затаив дыхание. Даже не знаю, какой ответ мне хочется услышать. «Ревную, конечно. Но не конкретно к этому парню, а в целом. Потому что ревность — это часть любви. Но я не мальчишка, чтобы идти на поводу у этой ревности, понимаешь? Я верю тебе, Женя, потому что быть со мной — твой выбор. Значит, ты этого хочешь, и для меня понимать это достаточно. Не надо бояться моей реакции на твое общение с другими людьми, будь то девушки или парни». «Спасибо». Выдыхаю, ощущая, как дышать и правда становится легче. «Мне очень повезло с тобой». «Но...» Герман сглатывает и не спешит улыбаться в ответ. «Если вдруг ты только что поняла, что ошиблась, то у тебя еще есть шанс догнать своего друга». Голос ровный, серьезный, взгляд прямой. Но я вижу, как быстро бьется жилка у него на лбу. И эта скрытая реакция тела говорит мне о многом. Я важна для него. Он не хочет отпускать... Но сделает это, если я захочу. Не ошиблась. Шепчу горячо и подаюсь к нему. Обхватываю его лицо ладонями и смотрю в глаза. Я не ошиблась, Герман. Мне никто, кроме тебя, не нужен. Я прижимаюсь своими губами к его и чувствую, как он расслабляется. Держался строго и спокойно, но изнывал от напряжения. Какие еще признания мне нужны? Никаких. Я люблю тебя. Вырывается то, что набухало в груди давно, но так и не было произнесено. И в топку любовные романы, убеждающие, что мужчина должен признаться первым. «Женька», — шепчет в ответ и, наконец, улыбается. Тоже берет мое лицо в свои сильные, грубоватые ладони. «Какая же ты! В тебя невозможно не влюбиться. Да так, что сердце выпрыгивает из груди, будто мне лет 17». И я впервые ощущаю это крышесносное чувство. Я прикрываю глаза, испытывая невероятное облегчение, а еще радость и счастье. За спиной словно крылья вырастают, когда после наших признаний Герман целует меня. Внутри все плавится до состояния горячего сладкого шоколада. Атмосфера разряжается, и мы в спокойном настроении едем домой. Но только до лифта. А в нем что-то случается снова. «Ты так просто готов был меня сегодня отпустить?» — спрашиваю, не выдерживая. «Мне почему-то очень-очень важно знать это». «Нет, конечно», — усмехается. «Наивная ты какая, девочка моя. Никуда я тебя больше не отпущу». Прямо тут, в кабине лифта, между нами будто искра проскакивает. Резкая вспышка возбуждения от одних лишь скрестившихся взглядов. Воздуха сразу становится мало, а тело начинает пылать так, что хочется прямо здесь и сейчас сорвать одежду с себя, из Германа. Мы бросаемся в объятия друг к другу и сталкиваемся губами. Целуемся, словно боремся, не нежно и мягко, а будто каждый отвоевывает свое. «Скажи мне, Женя...» Герман почти рычит, прижимая меня к металлической стенке лифта. «Что в тебе такого, что я разум теряю? До квартиры 3 метра, а мне хочется замуроваться с тобой в этом долбанном лифте, потому что эти самые 3 метра кажутся сейчас непреодолимыми километрами». «Мы все же справляемся с этими метрами, пусть и словно в тумане. А дома? Дома случается то, от чего у меня потом при воспоминаниях еще долго краснеют щеки. Когда мне кажется, что вот то, что мы делаем, верх раскрепощенности, а потом Герман проворачивает со мной что-то еще, что-то такое, от чего предыдущее кажется невинной игрой. Нежность, грубость, напор — все сливается в единую мелодию. Я больше не пытаюсь закрыть себе рот, чтобы сдержать стоны и даже крики, потому что их сдержать попросту невозможно. После секса сил остается, чтобы кое-как ополоснуться в душе и сделать чай. Ноги будто не мои. Дрожат и подкашиваются так, словно я пробежала марафон. Во всем теле приятная усталость, а низ живота кажется тяжелым. Я передаю одну чашку Герману, а со второй сама осторожно опускаюсь в кресло в гостиной. На экране своего смартфона замечаю сообщение в рабочем чате Джаза. И это мне напоминает еще кое о чем я хотела поговорить с Германом. «Герман». В животе становится щекотно от волнения. Сначала я думала, что не имею права спрашивать об этом, но потом подумала, что это не так. «Ты встречался с женщиной. Екатериной, мне Ксюша говорила. Вы же больше не видитесь?» Замираю, почти не дышу в ожидании его реакции. Разозлится? Отмахнется? Но Герман улыбается в ответ, вполне спокойно и даже весело. «У Ксюхи язык помело», — качает головой. «Конечно нет, Женя. Или ты думаешь, что я живу с тобой, сплю с тобой, а временами бегаю к ней?» «Нет». Становится стыдно, и я опускаю глаза. «Просто мне не так просто справиться с ревностью, как тебе». «Мне вообще-то тоже непросто», — снова усмехается. «Чуть башкой о руль не начал биться, пока ты там с тем парнем обнималась». «Прости», — отставляю чашку и пересаживаюсь к нему на колени. «Извини, что снова спрашиваю. А ты сказал ей? Ну, Екатерине?» «Нет еще. Мы просто не виделись». «Мне кажется, нужно сказать». «Да, ты права, Жень. Это будет правильно. Я поговорю с ней. На этой неделе в пятницу состоится бизнес-форум. Катя там выступает, я тоже приглашен. Там и поговорим». «Вы идете вместе?» «Планировали, да. У нас общая пригласительная». Герман берет прядь моих волос и щекочет кончиком мою же щеку. «Не ревнуй, Женька. Это важное мероприятие для меня, особенно в свете некоторых происшествий. Там я ожидаю встречу с человеком, который может сыграть для моего бизнеса важнейшую роль». Я молчу, ощущая, как где-то под ребрами становится неспокойно. А он продолжает. «Ты пойми, импульсивность и необдуманность действий часто ведет к неприятным последствиям. На форум мы с Катей приедем вместе, и там я с ней поговорю». На выдохе ощущается странная прохлада за грудиной. Будто мне пришлось выйти резко на мороз из теплой комнаты. Сердце пропускает один удар, а потом будто замирает, прежде чем вернуться к ритму. Во рту появляется легкая горечь. Он прав, я ревную. И совсем не так, как когда мы не были вместе. Иначе. С другим оттенком. Герман все сказал как есть, и головой я понимаю, что он прав, и ничего такого в этом нет. «Но сердцу-то не прикажешь. Обещаешь?» «Обещаю», — мягко щелкает меня по носу. Крепче прижимаю его руку к своему лицу и прикрываю глаза. «Все будет хорошо. Мне просто нужно пережить пятницу».